Часть четвертая. Глава 18. Для управления гангстерским предприятием необходимо обостренное чувство опасности, склонность к жестоким эксцессам и способность держать своих клевретов на подножном корму в тисках между страхом и завистью. При всем том, управление гангстерским предприятием — это каждодневный труд. Проснувшись рано утром после бурной ночи на крыше, я чувствовал себя так, словно стрела гигантского лучника вышибла из меня все внутренности, оставив вместо них лишь пламенеющую пустоту. Но уже в 9 утра я сидел за своим рабочим столом в паспортной мастерской. Через 3 часа напряженной работы с Кришной и Виллу новые паспорта были доведены до надлежащей кондиции. Я также позвонил своему человеку в муниципальном совете Бомбея и попросил прислать образцы разрешительных документов, чтобы ориентироваться на них при изготовлении подделки для одержимых кладоискательством родных и соседей Фарзада. Затем отправился на Козу и перекусить и провернуть кое-какие дела. Большинство 5-, 4- и 3-звездочных отелей в Южном Бомбее находились в радиусе 3 километров от монументальных ворот в Индию. Здесь, на узкой оконечности полуострова, обретались 90% посещающих город туристов. Здесь же были сосредоточены 95% бомбейской торговли фальшивыми паспортами и 85% оборота наркотиков. Компания Санджая крышевала большую часть бизнеса в этом районе, взимая плату за покровительство, так называемую нафту, что переводится как «неделя». От нафты были освобождены только 7 ресторанов и баров, владельцы которых взамен предоставляли свои помещения разного рода личностям, работавшим на компанию — спекулянтам, сводникам, туристическим гидам, карманникам, наркодилерам, торговцам черного рынка. В этих заведениях теневики без проблем приобретали всевозможные товары, документы и информацию. Мое подразделение компании также регулярно проверяло эти 7 точек, в первую очередь интересуясь легальными паспортами, как исходным материалом для фальсификаций. Чаще всего эту работу выполнял я сам, каждый день меняя порядок и время посещения баров и ресторанов, чтобы враги и потенциальные конкуренты не смогли предугадать мой маршрут и подстеречь меня в каком-то из этих мест. В тот день я начал с ресторана «Трафальгар», расположенного на углу рядом с полицейским участком Калабы, напрямую оттуда до рабочего стола Дилипа «Молнии» всего-то хороший бросок ножа. Преодолев 3 крутые ступеньки перед входом в ресторан, я задержался, чтобы поздороваться с запоминальщиком по имени Хришикеш. Запоминальщиками в те годы называли особую категорию лиц, подвязавшихся в бомбейском криминальном сообществе. Они не обладали отвагой и безрассудством для совершения противоправных действий с риском схлопотать тюремный срок, но зато использовали свой интеллект и великолепную память, чтобы зарабатывать на жизнь, помогая всяким отважным болванам эти действия совершать. Обычно они занимали позиции в злачных местах, каковых предостаточно на Козовой, и были готовы в любой момент выдать самую свежую информацию о ценах черного и легального рынков на золото, алмазы, рубины, изумруды и сапфиры, о текущих обменных курсах 6 основных валют, а также о последних колебаниях в стоимости любого вида наркотиков от каннабиса до кокаина. — Как делишки, Кеш? — спросил я. — Не дурно, баба, — ответил он, поднимая глаза к небу. — Упервали. Термин этот был своеобразной ссылкой на Всевышнего. Чаще он употреблялся в единственном числе — «упервало» и мог быть переведен как «нечто наверху». А употребляемый во множественном числе с «е» на конце термин обозначал стихии и высшие силы природы в целом. — Да уж, упервали, — согласился я. — Освежи-ка мои данные. — Нет проблем, — сказал он и, поскучнев лицом, отбарабанил длинный список последних цен и обменных курсов. В данный момент меня интересовали только доллары и золото, но я не стал прерывать Кеша и дал ему пройтись по всему репертуару. Я ценил его ненавязчивую гениальность, позволявшую хранить в памяти сотни цифр и фактов, корректируя их не менее 3 раз на дню, без малейшей ошибки в десятичных знаках. Большинство гангстеров пренебрежительно третировали людей типа Кеша, считая их жалкими прилипалами. Я не разделял их точку зрения. Эти безобидные элементы криминальной субкультуры умудрялись выживать в опасном окружении только за счет ума и сообразительности. А я всегда уважал независимых изгоев-одиночек. Мужчин и женщин, которые, отказываясь вливаться в ряды законопослушных граждан, с не меньшим упорством отвергали и кровавые эскапады безбашенных головорезов. Дослушав до конца его речитатив, я заплатил вдвое против обычной цены для запоминальщиков, и он засиял, как солнечная дорожка на морской глади ясным утром. Войдя в ресторан, я занял место спиной к стене, откуда можно было наблюдать за улицей. Возникший рядом официант молча навис надо мной своим пузом. Я заказал сэндвич с овощами. Мне не было нужды подавать кому-либо знак, надо было лишь подождать. Я знал, что уличная система информирования уже начала работать. Кто-нибудь из мелких жуликов, которые целыми днями слоняются по улицам и ловят туристов на ту или иную наживку, наверняка заметил, как я паркую свой мотоцикл, беседую на крыльце с Кешем и затем вхожу в ресторан. И по ближайшим проулкам и притонам уже распространялась новость: «Лин Баба сейчас в Трафальгаре». Я не успел доесть сэндвич, как объявился первый клиент. Это был Билли Бхасу. Остановившись у моего столика, он быстро огляделся по сторонам и заговорил тихим голосом. «Добрый день, мистер Лин. Меня зовут Билли Бхасу. Я служу у Денниса, у спящего бабы. Вы меня помните?» «Присядь. Ты заставляешь босса нервничать». Он взглянул на владельца заведения, который маячил у барной стойки, и перебирал пальцами мелочь на подносе так небрежно, словно то была галька на морском берегу. Билли Бхасу сел за мой столик. Тут же подоспел официант и шлепнул по столешнице перед его носом замызганным меню. Правила всех освобожденных от мафиозной нафты заведений были просты. Во-первых, никаких драк и скандалов, могущих напугать цивильную публику. И, во-вторых, каждый, приходящий сюда по своим делам, должен сделать заказ, даже если он не желает есть и пить. Я заказал для Билли чай и сэндвич в пакете на вынос. Как только официант удалился, Билли перешел к делу. «У меня есть золотая цепочка», — сказал он, засовывая руку в карман. «Чистое золото. И на ней золотой медальон с портретом». Он выложил на стол свою добычу. Я провел большим пальцем по звеньям цепочки, затем открыл медальон. Внутри были две фотографии. Молодой человек и девушка счастливо улыбались друг другу через петельку, соединяющую две части их медальонного мирка. И этот мирок теперь лежал у меня на ладони. «Я не беру краденые вещи, Билли». «Почему краденые, баба?» — возмутился он. «Это была честная сделка, финтифлюшка за дозу. Дурь добротная, почти 50%. Все в лучшем виде». Я еще раз взглянул на снимки молодой пары. Скорее всего, туристы из Северной Европы, ясноглазые, румяные и наверняка из благополучных семей, судя по идеальному состоянию зубов и безмятежным улыбкам. На вид обоим было лет по 20. «Сколько ты хочешь?» «Ох, баба!» — ухмыльнулся он, начиная обычный индийский ритуал торговли. «Это ты должен назвать цену, не я». «Даю 5 американских долларов». «Но это мало, слишком мало за такую хорошую вещь. Ты ведь сам предложил мне назвать цену». «Да, баба, но я говорил о справедливой цене». «Ладно, плачу 60% от цены по ее точному весу. Ты согласен, что это 18-каратная проба?» «Но мне думается, то 22 карата. Разве нет, баба?» 18 карат, 60%. «Или попробуй продать это Марваре на базаре Завери». «Только не это, баба!» — вскричал он. «Если я свяжусь с этими Марвари, они заберут мой товар даром, и я еще останусь им должен. Они слишком хитрые торгаши. Я предпочитаю иметь дело с вами. Не сочтите за обиду». «Я не в обиде. 50%». «Согласен на 60%. Я подозвал официанта, вручил ему медальон с цепочкой и отправил его к Энтони, владельцу ресторана, с просьбой их взвесить. Официант без спешки выполнил поручение. Энтони поманипулировал с ювелирными весами у себя под стойкой и написал вес в граммах на клочке бумаги, который передал мне вместе с вещицей через того же официанта. Последний, прежде чем отдать мне товар, взвесил его на ладони, как бы проверяя точность весов Энтони. Я взглянул на цифры и затем показал бумажку Билли. Тот кивнул. Я сделал расчет по последнему курсу, сообщенному Кэшем, округлил до десятков рупий, написал сумму на том же клочке и показал Билли. Тот снова кивнул. — И вот еще что, баба, — сказал он, пряча деньги в карман. — Я недавно виделся с Навином Адером, этим сыщиком. Он передал вам послание на тот случай, если я вас где-нибудь увижу сегодня. — И ты меня видишь сегодня прямо здесь. Случай подходящий, тебе не кажется? — Да, — молвил он с великой серьезностью. — И таким образом я могу передать вам послание. Далее наступила пауза. — Хочешь еще один сэндвич, Билли? — По правде говоря, да, Линбаба. Меня на улице ждет Джамал. Я заказал еще один сэндвич на вынос. — Теперь ты готов передать мне послание? — О, да. Навин сказал, я сейчас повторяю его точные слова. Он сказал, если увидишь Линбабу, передай ему, что я не узнал ничего нового о человеке в костюме. — И это все? Это и есть послание? — Да, баба. Оно очень важное, да? — Важнее не бывает. — Позволь мне спросить у тебя одну вещь, Билли. — Какую, баба? — Если бы я не купил эту вещицу, ты так и не передал бы мне послание? — Конечно, передал бы, — ухмыльнулся он. — Только это обошлось бы вам дороже пары сэндвичей. Официант принес пакет с двумя сэндвичами, Билли взял его и приготовился встать. — Так теперь я могу идти? — Конечно. Когда он покинул ресторан, я еще раз взглянул на снимки улыбающейся юной парочки, потом закрыл медальон и сунул его в карман рубашки. Следующие 4 часа я провел, посетив остальные 6 точек в моем районе и проведя примерно по 40 минут в каждой. Все было как обычно. По ходу дела я приобрел 1 паспорт, 3 ювелирных украшения, $750 наличкой, разные суммы поменьше в других валютах, а также прекрасные наручные часы. Последний предмет в последней сделке этого дня, состоявшийся в последнем из 7 баров, втянул меня в конфликт с участием 2 уличных деляк. С человеком, предложившим мне часы, его звали Дипак, мы быстро сошлись в цене, которая была гораздо ниже их настоящей стоимости, но намного выше той, на которую он мог рассчитывать у профессиональных скупщиков в форте. Тотчас по завершении сделки в бар вошел 2-й тип, Иштиак, и громогласно потребовал у Дипака свою долю. Расчет его был прост — под шумок воспользоваться замешательством Дипака и урвать часть полученных им денег. В других обстоятельствах я бы просто расторг сделку, выгнал обоих спорщиков на улицу и забыл о них. Устоявшиеся добрые отношения с хозяином бара были важнее любой 7-минутной выгоды. Но, поднеся часы к уху, я услышал бодрое тиканье механического сердца, готового продолжать в том же духе, пока не иссякнет завод, или пока о часах не позаботятся очередной из нескольких сменившихся за этот день владельцев. Это были как раз такие часы, какие мне давно хотелось иметь. И тогда, вопреки своим правилам, я попытался успокоить Иштиака. Однако мои увещевания его только раззадорили, и он завопил вдвое громче прежнего. Посетители за другими столиками стали поворачиваться на шум. В небольшом зале нас было видно практически отовсюду. Я поспешил всучить скандалисту несколько купюр, чтобы он заткнул глотку. Сцапав деньги, он выкрикнул последнее ругательство в адрес Дипака и покинул бар. Дипак виновато развел руками и также исчез, выскользнув на улицу. Я надел часы на руку и застегнул металлический браслет. Он подошел идеально, не туго и не слишком свободно. Прибававшись часами, я поднял глаза и обнаружил, что на меня таращится весь персонал заведения, от хозяина до последнего официанта. Смысл их взглядов понять было нетрудно. Я только что потерял лицо. Люди моего уровня не опускаются до ублажения шантропы вроде Иштиака. Я снова взглянул на свои новые часы. Да, я дал слабину из-за банальной жадности, «Жадность — это наш криптонит», — однажды сказала Карла, когда мы с ней подсчитывали навар после удачной сделки. Криптонит в комиксах о Супермене — вымышленное вещество, которое лишает героя сил и может привести к его гибели. Надо было срочно растворить досаду на себя в хорошей физической нагрузке, и я погнал мотоцикл к мафиозному спортзалу близ причала Балларда. Заведовал этим залом Хусейн, ветеран гангстерских войн, в одной из которых он лишился руки, отрубленной ударом мачете. Его длинное, покрытое шрамами лицо переходило в библейскую бороду, покоившуюся на выпуклой грудной клетке. Бесстрашный, добрый, веселый и очень опасный, он и сейчас был в отличной физической форме, не уступая никому из молодых бойцов, здесь тренировавшихся. Каждый раз, глядя в его смеющиеся и в то же время пугающие глаза, я пытался себе представить, какими они были с Кадрбхаем в молодости, когда создавали банду, впоследствии ставшую мафиозной компанией. У них была поговорка «Пусть мой враг увидит глаза тигра перед своей смертью». Без сомнения, Хусейн и Кадрбхай продемонстрировали свой тигриный взгляд очень многим в те годы, когда эти молодые головорезы рыскали по городу, сея ужас и смерть. Ныне следы той угрозы мерцали в красновато-коричневых цвета обожженной глины глазах старого воина. «Вах, вах, Линбаба!» — сказал он, когда я появился в зале. «Салям алейкум!» «Ва алейкум салям, Хусейн с одной!» Поскольку существовал еще один Хусейн, тоже давний соратник Кадрбхая, ныне заседавший в Совете мафии, их иногда различали по числу рук. Так появились прозвища «Хусейн с одной» и «Хусейн с двумя». «Я Халхайн! Как поживаешь?» «Кручусь, как однорукий боец в кабацкой драке», — ответил я на хинди. Это был мой всегдашний ответ на его приветствие, и он всякий раз встречал его громким хохотом. «А как ваши дела, Хусейн Бхай?» «Наношу удары по-прежнему, Линбаба. Только нанося удары, можно сохранить силу. Когда мельница не машет крыльями, от нее не дождешься муки». «Очень верно сказано». «Пройдешь полный цикл?» «Нет, Хусейн Бхай, сегодня только заряжу стволы». Выражение «зарядить стволы» на бандитском сленге означало серию упражнений для накачки бицепсов и трицепсов. «Отлично. Всегда держи стволы заряженными, Яр. Ты ведь знаешь два главных правила. Убедись, что твой удар достиг цели, и добивай противника, пока он не опомнился», — закончил я. «Джарур!» Взяв у Хусейна полотенце, я проследовал в главный зал. Когда-то это заведение начиналось как маленькая грязная комната, в которой большие грязные гангстеры обучались азам рукопашного боя. Но оно оказалось настолько популярным среди мафиозной молодежи, что компания основательно его расширила, включив в этот спорткомплекс и здание соседнего склада. Ближайшая ко входу часть зала была отведена для силовых упражнений. Здесь имелись скамьи для жима лежа, латеральные и грибные тренажеры, приспособления для накачки пресса, брусья, турники, гантели и штанги с комплектами дисков. За тренажерной зоной, отгороженной от остальной части зала линии зеркал, находился покрытый кровавыми пятнами ринг, а позади него борцовский ковер. У дальней стены расположились в ряд тяжелые боксерские мешки для силовой работы и пневматические груши для развития скоростной выносливости. Вдоль одной из боковых стен был сооружен узкий коридор с винипластовым покрытием внутри. Там отрабатывались приемы ножевого боя. В помещении было жарко. Натужное кряхтение, стоны и вскрики боли пронизывали влажный воздух, насыщенный адреналиновым потом и резким запахом тестостерона. Большую часть своей жизни я провел в сугубо мужском обществе, в том числе порядка 10 лет в разных тюрьмах, 7 лет в уличных бандах и 20 лет в спортзалах, школах карате, боксерских клубах, регбийных командах и компаниях байкеров. Да и в раннем детстве я учился в школе для мальчиков. И мне всегда было комфортно в мужской среде. Это очень простой и понятный мир. Здесь тебе нужен лишь один универсальный ключ, подходящий к любому сердцу — спокойная уверенность. Я кивком поздоровался с парнями в тренажерной секции, снял рубашку и положил ее на широкую деревянную скамью, присовокупив к ней свои ножи, деньги, ключи и новые наручные часы. Затем надел толстый кожаный пояс штангиста, накрыл полотенцем свободную скамью и начал выполнять попеременные серии жимов на трицепс и подъемов на бицепс. Через 30 минут мои мышцы набухли и отвердели, и я, прихватив свои вещи, направился к коридорчику для работы с ножами. В ту пору, прежде чем все местные уголовники, включая похитителей дамских сумочек, обзавелись пушками, технике ножевого боя уделялось большое внимание в криминальной среде. Мастера, тренировавшие молодых бойцов, являлись для последних культовыми героями и относились к таким мастерам с не меньшим почтением, чем к членам Совета мафии. Хатода, у которого я брал уроки на протяжении 2 лет, учил также и Шмидта, лидера велокиллеров, который потом делился полученными навыками со своей братвой. Когда я приблизился к коридору, оттуда как раз вышел сам знаменитый мастер в сопровождении ученика по прозвищу Лавкач. Оба приветствовали меня улыбками и рукопожатиями, после чего молодой гангстер с усталым, но довольным видом направился в душевую. «Из парня выйдет толк», — сказал Хатода на хинди, глядя ему вслед. «Отменно чувствует нож, да не унизит он свой дар постыдными делами». Вторая половина фразы была своего рода заклинанием, которое Хатода повторял всем своим ученикам. И я машинально повторил его, как делали мы все, уже от своего имени во множественном числе. «Да не унизится наш дар постыдными делами». Хатода был сикхом и родился в священном городе Амритсаре. Еще в юности он связался с местными бандитами, бросил школу и почти все время проводил на улице. Когда совершенное им особо жестокое ограбление вызвало гнев местных старейшин, семья Хатоды отреклась от своего непутевого чада. Остальные члены банды, подчинившись требованию общины, изгнали его из своих рядов. В одиночку, без гроша в кармане, он добрался до Бомбея и здесь был завербован Кадрбхаем. Последний отдал юного сикха ученики Ганеш Бхаю, великому мастеру ножевого боя, вместе с Кадрбхаем, создававшему группировку еще в начале 1960-х. Хатода не расставался со своим учителем до конца его дней и со временем сам сделался непревзойденным бойцом. Так вышло, что он стал последним классным тренером по ножевому бою в Южном Бомбее, хотя мы этого еще не знали в те годы, до наступления эпохи стволов. Он был рослым, что для боя на ножах является скорее помехой, чем преимуществом, с густой копной волос, смазанных маслом и собранных в узел на макушке. Взгляд его миндалевидных глаз, тех самых пенджабских глаз с мерцающим в них огоньком, которые стали одним из символов Индии для приезжих со всего света, был исполнен отваги и достоинства. Имя, под которым он был известен всему Южному Бомбею, в переводе с хинди означало «молоток». «Собрался потренироваться, Лин? Я уже думал уходить, но могу провести еще один сеанс. Надеюсь, ты сейчас в приличной форме». «Я не смею нарушать ваши планы, мастер Джи», — запротестовал я. «Пустяки», — сказал он. «Сейчас попью воды и начнем». «Что, если я составлю ему пару вместо вас?» — раздался голос за моей спиной. «Гора может поразмяться со мной». Это был Эндрю да Сильва, молодой ганец и член Совета мафии. Слово «гора», то есть «белый человек», использовалось повсеместно в Бомбее, но в данном контексте оно звучало уничижительно. Разумеется, Эндрю это понимал и сейчас глядел на меня со злобным прищуром, приоткрыв рот и выпятив нижнюю челюсть. Стоит отметить одну интересную деталь. Эндрю, будучи индийцем с примесью португальской крови, имел очень светлую кожу, рыжеватые волосы и глаза медового цвета. Я же был белым без всяких примесей, но так много времени проводил на мотоцикле под солнцем и к тому же без шлема, что мои руки и лицо теперь были куда смуглее, чем у него. — Конечно, — продолжил Эндрю, не дожидаясь моей реакции, — если Гора не боится, что я его посрамлю. Момент был удобный, но подвернулся он при неудобных обстоятельствах. — Какой уровень предпочитаешь? — спросил я. — 4-й. — сказал Эндрю. — Пусть будет 4-й, — согласился я. Тренировочные бои проводились с ручками от молотков вместо ножей. Кстати, отсюда и пошло прозвище Хатоды. Эти деревянные ручки по длине и весу примерно соответствовали ножам и позволяли наносить удары, не причиняя сопернику серьезных повреждений. Первый уровень означал использование стандартной рукоятки с тупым концом. С последующими уровнями конец все больше заострялся, и в четвертом он уже был достаточно острым, чтобы пролить кровь. Поединки обычно состояли из 5 одноминутных раундов с 30-секундными перерывами. Эндрю тоже снял рубашку, и так, в джинсах и с голыми торсами, мы вошли в коридор. Хатода вручил нам заостренные рукоятки и остался снаружи в качестве рефери. Ширина коридора позволяла смещаться влево или вправо всего на какие-то сантиметры. Это было сделано для того, чтобы научить бойцов драться в тесных помещениях и проулках. Заканчивался коридор тупиком, выход из него, как и вход, был только один. Эндрю держал рукоятку прямым хватом, как держат шпагу. Я предпочел обратный хват, острием вниз, и принял боксерскую стойку. Хатода удостоверился, что мы готовы, взглянул на секундомер, висевший у него на шее, и сказал: «Начали». Эндрю бросился вперед, рассчитывая на внезапность первого удара. Я легко уклонился, подставил ногу и толчком придал ему ускорение, так что он, споткнувшись, едва не вылетел из коридора. Молодой гангстер, наблюдавший за поединком из-за спины мастера, засмеялся, но Хатода велел ему замолчать. Эндрю развернулся и пошел на меня уже более осторожно. Я двинулся ему навстречу, и мы обменялись серией быстрых выпадов, блокировок и контрвыпадов. В какой-то момент мы вошли в тесный клинч, стукнувшись головами. Я использовал инерцию его движения, чтобы вывести Эндрю из равновесия, и отшвырнул его в закрытый конец коридора, где он с трудом устоял на ногах. Он атаковал снова, делая ложные выпады и перемежая их режущими ударами. Я уходил от таких ударов, выгибая спину и втягивая живот, а после каждого промаха бил его по голове открытой ладонью левой руки. Еще несколько молодых бойцов, оставив свои тренажеры, собрались у входа в коридор, наблюдая за схваткой. Они сопровождали смехом каждый шлепок по голове Эндрю, что приводило того в бешенство. Как-никак он был членом Совета Мафии, и этот статус, если не сам его носитель, требовал уважения к себе. «Эй, вы там! Заткнули пасти!» — рявкнул на них Эндрю, и смех прекратился. Эндрю глядел на меня, стиснув зубы. Его распирала ярость, плечи и мышцы рук напряглись до предела, и по всему телу прошла дрожь от усилия, с которым он пытался сохранить контроль над собой. Его бесило то, что он никак не может меня одолеть. До сих пор он считал себя отменным бойцом на ножах, однако я заставил его в этом усомниться. Со своей стороны, я мог бы уступить ему победу. Мне это было не зазорно, тогда как он являлся в некотором смысле моим боссом. Однако я уступать не собирался. В нашей душе есть уголок для особого вида презрения, которое мы питаем к людям, беспричинно нас ненавидящим и оскорбляющим, хотя мы не сделали им ничего плохого. И сейчас Эндрю был загнан в этот уголок моего презрения точно так же, как я запер его в тупиковом конце тренировочного коридора. А презрение почти всегда берет верх над осмотрительностью. Он бросился вперед, я уклонился поворотом корпуса и ткнул заостренной рукояткой ему между лопатками. «Три очка!» — объявил Хатода. Эндрю с разворота нанес режущий удар, но вновь промахнулся, потерял равновесие, и моя подножка отправила его на пол. Я прыгнул на него сверху и ткнул острием дважды в грудь и в район почек. «Еще 6 очков», — сказал Хатода. «Раунд окончен, перерыв». Я поднялся и шагнул назад, однако Эндрю, проигнорировав слова тренера, вскочил и ринулся в атаку. «Стой!» — закричал Хатода. «Перерыв!» Но Эндрю продолжал наносить удары с явным намерением пролить мою кровь. Вопреки правилам тренировочных боев, он метил в лицо и горло. Отбиваясь, я начал пятиться в тупик, но всякий раз, когда он открывался в атаке, встречал его ударом деревянного острия или кулака. Через несколько секунд кровь уже струилась по нашим рукам, а также из царапин и колотых ран на плечах и груди. Мы натыкались на стенки коридора и вновь бросались друг на друга, тяжело дыша и обмениваясь ударами. Наши ноги начали скользить на каменном полу, и, наконец, мы оба упали. К счастью для меня, при падении я оказался за спиной Эндрю, что позволило мне сдавить его шею удушающим захватом. Он извивался, пытаясь вырваться, но я сжал ногами его бедра, ограничив подвижность настолько, что ему теперь удавалось лишь дергаться из стороны в сторону, чуть-чуть смещаясь на скользком полу. Захват был крепок, и он уже не мог меня сбросить или как-нибудь вывернуться. — Сдаешься? Хрен тебе! — прохрипел он. Внутри меня подал голос древний инстинкт. Это волк в капкане. Если ты его сейчас отпустишь, рано или поздно он снова придет за тобой. — Лин! — прокричал рядом уже другой голос. — Лин, братишка, отпусти его! Это был Абдулла. Мои руки и ноги разжались, и я позволил Эндрю повернуться на бок. Он хрипел и кашлял, хватая ртом воздух. Хатода и кое-кто из молодых гангстеров протиснулись мимо меня и начали приводить его в чувство. Абдулла схватил меня за руку и поднял с пола. Отдуваясь, я последовал за ним к вешалкам, где перед схваткой оставил свои вещи. — Салям алейкум, — сказал я ему. — Ты откуда взялся? — Валейкум салям. Похоже, прямо с небес и как раз вовремя. — Прямо с небес? По крайней мере, здесь точно был бы ад, если бы ты его прикончил, Лин. Тогда совет послал бы кого-нибудь вроде меня, чтобы с тобой разделаться. Я взял свою рубашку, ножи, часы и деньги. Потом обтер влажным полотенцем лицо, грудь и спину. Пристроил ножи за спиной, накинул рубашку и кивнул Абдулле. — Давай прокатимся, брат, — сказал я. — Надо проветрить мозги. Я уже был у выхода на улицу, когда из зала появился Эндрю де Сильва, остановившись в двух шагах от меня. — Мы на этом не закончили, — сказал он. Я подошел к нему почти вплотную и сказал в полголоса, так чтобы никто посторонний не мог услышать. — Энди, за спортзалом есть укромный закуток. Давай отправимся туда вдвоем и покончим с этим. Только кивни, и мы все решим прямо сейчас. Без свидетелей, только ты и я. Ну же, кивни своей башкой, трепло вонючее. Я чуть отстранился и посмотрел ему в лицо. Он не шевельнулся и не издал ни звука. Я снова приблизил к нему лицо. Так я и думал. Мы оба знаем, что у тебя кишка тонка, так что проваливай и не мозоль мне глаза. Собрав остальные вещи, я покинул зал вместе с Абдуллой, отлично понимая, что сделал глупость, под конец еще раз унизив Эндрю, пусть даже и не публично. Волк ускользнул из капкана и теперь готовился взять реванш. Возможно, самый неудобный для меня момент.